Египетская газета «Аль-Акбар» «Аль-Масаи» от 28 октября поместила статью, автор которой одобрил предложение о создании Демократической конфедеративной республики Корею, представляющей собой самое реальное и справедливое предложение о воссоединении Кореи на самостоятельных и мирных началах и на основе принципа великой консолидации нации.